Колокол звонит по тебе. Первый вопрос. Вы так много говорили о знании. Будьте так добры, объясните, что входит в развитие бытия. Ананд Витрак. Бытие никогда не развивается. Бытие просто есть. Не существует никакой эволюции. И времени здесь нет. Оно есть вечность. Оно не есть становление. С точки зрения духовности, вы никогда не развиваетесь. Не можете развиваться. И если речь идет о конечной цели, то вы уже там. Вы никогда не были где-то еще. Тогда что такое развитие? Развитие – это лишь своего рода пробуждение к истине, которой есть вы. А истина не растет. Растет только распознавание. Растет воспоминание. Вот почему я не говорю о развитии бытия. Я говорю о всевозможных препятствиях, которые мешают вашему распознаванию. А знание – это величайшее из препятствий. Поэтому я так много о нем говорю. И это преграда. Если вы знаете, что вы знаете, вы никогда не узнаете. Если вы знаете, что вы знаете, в чем тогда смысл познавания? Вы можете продолжать спать и мечтать. Как только вы признаете, что вы не знаете, это признание невежества в ту же секунду, как стрела войдет в ваше сердце, как нож пронзит вас. И в этом самом пронзании человек начинает осознавать, в самом этом шоке. Знание – это своего рода шокопоглотитель. Оно не допустит, чтобы вы были потрясены и шокированы. Оно продолжает вас защищать. Это броня вокруг вас. Я говорю о знании и против знания, чтобы вы смогли отбросить эту броню, чтобы жизнь смогла шокировать вас и привести в состояние осознанности. Жизнь здесь и готова шокировать вас в любую секунду. Ваше бытие здесь, внутри вас, и готово в любую секунду пробудиться. Но между ними находится знание. И чем больше его, тем больше будет отдаляться ваше пробуждение к самим себе. Станьте незнающими. И никогда не думайте о духовности, как о росте. Это не рост. Вы уже боги, Будды, с самого начала. И дело обстоит не так, что вы должны стать Буддами. Это сокровище уже здесь. И только вы не знаете, куда вы его дели. Вы забыли ключ или забыли, как им пользоваться. Вы до того опьянены знанием, что совсем забыли о том, кто вы. Знание – это алкоголь. Оно опьяняет людей. И тогда их восприятие затуманивается. Тогда их воспоминания сводятся до минимума. Тогда они начинают видеть то, чего нет, и перестают видеть то, что есть. Вот почему, Витрак, я не говорил о том, как вам эволюционировать в своем бытии. Бытие уже такое, каким и должно быть. Оно совершенно. К нему ничего не нужно и нельзя добавить. Это Божье творение. Оно исходит из совершенства и потому совершенно. Вам нужно лишь устранить все препятствия, которые вы же и создали. А между тем наше общество продолжает работать на то, чтобы создавать препятствия. Вот рождается ребенок, и мы тут же начинаем создавать в нем препятствия. Вы создаете в нем сравнение. Кто-то другой красивее тебя, кто-то другой разумнее тебя. А чей-то еще ребенок? Посмотри, ты только посмотри на его оценки, на его достижения, на его интеллект. А ты чем занимаешься? Мы начинаем создавать сравнение. А сравнение привносит неполноценность и превосходство. И то, и другое болезнь, препятствие. А ребенок теперь никогда не будет думать о себе. Он вечно будет сравнивать себя с кем-то еще. Яд сравнения уже проник в него. И теперь он будет страдать. Теперь блаженство бытия будет становиться все менее и менее возможным. Каждый рождается уникальным. И невозможно никакое сравнение. Ты – это ты. Я – это я. Будда – это Будда. Христос – это Христос. И невозможно никакое сравнение. Если вы сравниваете, вы создаете превосходство и неполноценность, то есть пути эго. И, разумеется, тогда возникает серьезная болезнь соревнования. Серьезная болезнь стремления одержать победу над другими. И вы пребываете в страхе, что вам не удастся этого сделать, ибо это очень ожесточенная борьба. Каждый стремится стать первым. Миллионы людей стремятся стать первыми. Отсюда сильная ожесточенность, агрессивность, ненависть, враждебность. Жизнь превращается в ад. Если вы побеждены, вы страдаете. А ведь у вас куда больше шансов быть побежденными. И даже если вы добиваетесь успеха, вы не испытываете счастья. Ведь как только вы добиваетесь успеха, в ту же секунду вы начинаете бояться. Теперь кто-то другой собирается его у вас отнять. Соперники окружают вас со всех сторон и скрипят вам вслед зубами. Прежде чем добиться успеха, вы боялись, что вы его не добьетесь. Теперь же вы преуспели, у вас есть деньги и власть. И теперь вы боитесь, кто-то собирается все это у вас отнять. Вы дрожали раньше, вы дрожите и теперь. Потерпевший неудачу страдает, добившийся успеха тоже страдает. И очень трудно в этом мире отыскать счастливого человека, ибо никто не исполнил условий для счастья. А первое условие таково – отбрось всякое сравнение. Отбрось всякие глупые мысли о превосходстве и неполноценности. В тебе нет ни превосходства, ни неполноценности. Ты просто тот, кто ты есть. И нет никого, кто был бы на тебя похож, с кем ты бы мог себя сравнить. И тогда ты вдруг оказываешься дома. Ко всему прочему, мы начинаем отравлять детские умы знанием. Мы начинаем обучать их тому, что они не знают. Мы учим их о Боге. Мы учим их лжи. Бог этот не будет истинным Богом. Он им неведом. А мы насильно заставляем их веровать. И верование станет их знанием. Верование на самом деле не может стать познаванием. Оно будет лишь претензией. Всю свою жизнь они будут думать, что якобы знают, а сами никогда не будут знать. Сама основа погружена в ложь. Мы учим детей, у вас где бессмертная душа. Какой чепухе мы их учим. Я не говорю, что бессмертной души не существует. Я не говорю, что Бога не существует, заметьте. Я говорю, что этому нельзя учить как верованию. И это экзистенциальный опыт. Ребенку необходимо помочь в исследовании своего внутреннего мира. Но вместо того, чтобы помочь ему в этом исследовании, мы вручаем ему уже готовое знание. И это готовое знание становится самой серьезной его проблемой. Как его отбросить? Вот почему я так много говорил о глупости знаний. Это маскирующееся под знание невежество. Как только ты его отбросишь, в ту же секунду ты снова станешь ребенком. Свежим, живым, вибрирующим, любопытным, с глазами полными удивления. И сердце твое снова начнет биться в унисон с тайной жизни. И происходит взрыв, и вместе с ним осознание. Ты начинаешь все более и более осознавать это внутреннее сознание, которое все время в себе носил, но которое заполнилось сверх всякой меры знанием. А потому, когда бы ты ни входил, ты никогда не обнаруживаешь сознание. Ты все время обнаруживаешь какое-то плавающее в сознании содержание. Знание похоже на облака в небе. Вот сейчас на небе столько облаков. Если вы посмотрите на небо, вы вообще не увидите небо, а лишь сплошную толщу облаков. Таково состояние ума человека, напичканного знаниями. Мысли, священные тексты, грандиозные теории, догмы, доктрины, плывущие как облака. И он не в состоянии разглядеть чистого неба. Пусть исчезнут эти облака. А ведь они созданы вами же. И они здесь, потому что вы же за них и цепляетесь. Они находятся здесь, потому что вы продолжаете за них держаться. Ослабьте свою хватку. Позвольте им пройти. И тогда воцарится первозданная ясность неба. Абсолютная бесконечность неба. И это и есть свобода. И это и есть сознание. Это и есть истинное познавание. Один великий западный философ, один из величайших западных философов, Дэвид Юм, под впечатлением «Познай себя» великих мистиков, говорит: «Я тоже сделал однажды попытку познать самого себя. Закрыл глаза и вошел. Я обнаружил несколько желаний, несколько мыслей, воспоминаний, грез, фантазий и что-то еще в этом роде. Но я так и не смог найти там больше никого. Я так и не смог найти самого себя». Это точное описание ума практически всех, за исключением нескольких Будд. Если вы войдете, то что вы найдете? Содержание, движущиеся вокруг облака. И даже такой интеллигентный человек, как Давид Юм, не смог увидеть, в чем здесь дело. Кто тот, кто смотрит на это содержание? Кто это само осознание, которое обнаруживает несколько воспоминаний и плавающих вокруг желаний? Конечно же, этот свидетель не может быть желанием. Этот свидетель не может быть фантазией. Этот свидетель не может быть никакой мыслью. Все проплывает перед взором этого свидетеля. А ведь он искал именно свидетеля. Однако вы не можете искать свидетеля, как ищут объект. Единственный способ узнать свидетеля – это отбросить всякое содержание и стать совсем пустым. Тогда нечего будет видеть. Ваша способность видеть обращается к самой себе. Это то, что Иисус называет обращением. Когда нечего больше видеть, начинаешь видеть самого себя. Когда ничто больше не мешает, сознание очищается, и в этой чистоте оно становится самосознанием. Когда я употребляю слово «самосознание», я не имею в виду ваше самосознание. Ваше самосознание – это не самосознание, это как раз эго-сознание. Вы не знаете, кто вы. Как же вы можете быть самосознающими? Ваше самосознание – это болезнь. Вы становитесь самосознающими лишь тогда, когда сталкиваетесь с людьми. Вы становитесь самосознающими, если вам предстоит произнести речь. Причем это самосознание так вам мешает, почти что парализует. Или же вы становитесь самосознающими, когда играете роль в какой-то драме. Ваше самосознание есть не что иное, как желание эго выполнить что-то так совершенно, чтобы все это оценили. Когда же я говорю о самосознании, я имею в виду, что все исчезло и не осталось никакого другого содержания. И зеркало отражает само себя. Это похоже на маленькую свечу, горящую в комнате. Она высвечивает стены, она высвечивает мебель, она высвечивает висящие на стене картины, она высвечивает потолок. А теперь представьте себе на мгновение. Исчезли стены, нет больше картин, исчез потолок. Все исчезло, и одна только маленькая свеча горит. Что она теперь будет высвечивать? Она будет высвечивать только саму себя. Она просто будет самосветящаяся. Это и есть состояние бытия. Отбросьте знания, отбросьте сравнения. Отбросьте ложное отождествление. Этот процесс негативен от начала и до конца. Отбросьте то, продолжайте отбрасывать. Продолжайте отбрасывать до тех пор, пока не останется ничего, что можно было бы отбросить. И тогда это появится здесь. Бог появится здесь. Второй вопрос. Любимый Оша, когда вы говорите о восхитительных качествах ученика и глубокой близости между ним и мастером, когда вы говорите нам о мужестве и смелости ученика, смотрящего в лицо бездне, и когда описываете преображение, которое случается с истинным учеником, который терпеливо и молча ждет, «Я прихожу в ожидание». Когда вы говорите о духовном жаре, меня всего так и обдает холодом. Дорогой мастер, уверены ли вы в своем выборе меня? Да, Ятри, я абсолютно уверен. Я тебя выбрал. Но ты все еще колеблешься. Ты сам еще меня не выбрал. И не то, что тебе не хочется меня выбрать. Ты хочешь, и все же колеблешься. Все эти годы ты стоял на пороге, в каком-то непрекращающемся колебании. Твое колебание стало хроническим, и ты знаешь, что не можешь пойти назад. Ты не можешь пойти назад, это невозможно. Однако ты и вперед не идешь. Отсюда отчаяние. Когда я говорю о доверии, о любви, терпении, ученике, я говорю о тебе в той же мере, в какой говорю о ком-то другом. У тебя же есть потенциал. Но ты начисто забыл о своем потенциале. Ты можешь вырасти и стать огромным деревом любви и доверия, но ты до того нерешителен, что не позволяешь семени упасть в землю и исчезнуть. В твоей нерешительности нет ничего особенного. Колеблется каждый интеллигентный человек. Это часть интеллигентности. Ум стремится все просчитать, прежде чем сделать шаг. Вот почему иногда бывает так. Дураки проявляют больше смелости, нежели так называемые интеллигенты. И иногда бывает, что дураки достигают быстрее, чем так называемые интеллигенты. Дураки действуют, а интеллигентный человек только созерцает. Он никогда не действует. Однако от одного лишь созерцания чего-то ничто никогда не случается. И если созерцание становится вашей хронической привычкой, тогда вы попадаете в его ловушку. Тогда одно ведет к другому, и вы продолжаете двигаться по кругу. А это замкнутый круг. Ятри, ты интеллигентный человек. В этом твоя проблема. Она может стать и твоей великой радостью. Если ты совершишь прыжок, интеллигентному человеку трудно совершить прыжок, но если он его совершает, тогда, естественно, его цветение куда пышнее цветения неинтеллигентного. Опыт его многомерен. И дело не только в том, что его опыт – это его великое празднование. Он также способен делиться ему с другими. Он способен передать его другим. А неинтеллигентный человек может достичь, но ему не дано этим поделиться. Он сумеет познать, но не сумеет показать. Поэтому с интеллигентным возникает проблема. Проблема действия. Потому что интеллигентный все колеблется и колеблется, и не выходит из состояния паралича. Быть или не быть, делать или не делать. И беспрестанно взвешивает все за и против. И нет этому конца. В этом его проблема. Но если он совершает прыжок, то прыжок его несказанно прекрасен. Он познает, а также сможет это выразить. Он также сможет это передать. А когда вы передаете, когда вы делитесь, когда вы начинаете переливаться через край, в этом есть свое особое блаженство. Ты спрашиваешь, Ятри, дорогой мастер, уверен ли вы в своем выборе меня? Я уже тебя выбрал. Иначе тебя бы здесь не было. Но даже несмотря на то, что я тебя выбрал, ты здесь лишь наполовину. А если бы ты был предоставлен самому себе, тебя бы здесь вообще не было. Ты здесь не из-за себя, это вне всякого сомнения. Ты здесь из-за меня. И ты здесь находишься невольно, как будто в любую секунду готов избежать. Как будто в любую секунду готов найти предлог для побега. А это растрата благоприятной возможности. Это растрата чего-то чрезвычайно ценного. Потраченное впустую время больше к тебе не вернется. Наберись смелости. Я говорю тебе, тебе нечего терять. Наберись смелости. Ты можешь все обрести, а терять тебе нечего. Но даже тогда люди так сильно боятся. Даже тогда они продолжают думать, стоит ли им идти на риск. И при этом они никогда не думают, что им нечего терять. Так что к чему столько страха? Какой еще риск? Риск есть тогда, когда вам есть что терять. Риск есть в нерешительности, который все еще остается. Ибо сегодня я здесь, а завтра меня здесь может не быть. Кто знает насчет завтра? А ведь когда я уйду, вы будете жалеть. Но тогда это уже будет ни к чему. Тогда будет слишком поздно. Я тебя выбрал. И я тебя выбрал, потому что знаю твой потенциал. Недавно вечером я давал саньясу одной красивой женщине, Аводхе. Она говорила, что пришла сюда не за тем, чтобы принять саньясу. Она о ней даже не думала. Это как гром средь ясного неба. Я сказал ей, что выбрал ее. Это был не ее выбор. Ее словно течением сюда занесло. Приход ее был случайен. Она пришла, не ведая, что произойдет. Из любопытства, интеллектуального интереса. Она врач, и должно быть, ей было любопытно, что же здесь происходит. И она пришла посмотреть. Она пришла, чтобы быть зрителем, наблюдателем. Она пришла не за тем, чтобы ввергаться, вовлечься. И тем не менее это случилось. Я ее выбрал. У нее есть большой потенциал. У нее есть большая возможность открыться и расцвести. Я ее выбрал. Я сделал свое дело. И теперь она может стать Ятри. Она ведь тоже очень интеллигентна. Она может начать колебаться. И это будет напрасной тратой времени. Но она может совершить прыжок. Я надеюсь, что она его совершит. Я на собственном опыте убедился, что женщины смелее мужчин, ибо они знают, как любить. Они знают, как жертвовать всем ради любви. Их любви присуща особая цельность. Любовь мужчины остается частью его жизни. Да, важной частью, но только частью, одной из многих. Но что касается женщины, то в этом вся ее жизнь, все ее сердце, все ее существо. И это не случайно, что женщин, ставших просветленными благодаря Будде, было намного больше, чем мужчин. Женщин, ставших просветленными благодаря Махавире, было намного больше, чем мужчин. На протяжении веков женщин, становившихся просветленными, было намного больше, чем мужчин. Но вы будете удивлены, их имена неизвестны. Кажется, что все великие мастера – мужчины. Очень редко, в единичных случаях, изредка вы найдете одну Рабию, одну Миру, одну Лалу, но очень редко. Почему так произошло? Способность женщины состоит в восприимчивости. Из всех когда-либо существовавших учеников высочайшими были женщины. И это для них естественно – воспринимать. Они – чрево, восприимчивые чрева. Они могут впитывать. Они могут испить мастера настолько полно, насколько это только возможно. Женщины – это каннибалы. Они могут есть мастера. Они могут его усваивать. Они становятся великими учениками. Однако им трудно быть мастерами. Ведь для того, чтобы быть мастером, вы должны делать прямо противоположное. Вы должны начать давать. А это легче для мужчины. Мужчине очень трудно дается восприятие. Отдавать нетрудно. Это происходит легче. Такова его биологическая и психологическая конституция. А потому позвольте мне сказать вам вот что. На протяжении веков намного больше становилось просветленных женщин, чем мужчин. И несмотря на это, мастерами становилось больше мужчин, чем женщин. И это природная способность. Поэтому у меня нет такого чувства, что Аводха будет упускать, как Ятри. Ятри тоже нельзя больше упускать. Достаточно. Соверши прыжок. Ты можешь совершить прыжок. Его может совершить каждый. Бог – это право, данное от рождения каждому. Третий вопрос. Почему вы в такой степени против ритуалов и правил? Потому что это не религия. И не может ей быть. Я против ритуалов, но это не значит, что религиозный человек не может входить в ритуал. Однако, когда религиозный человек входит в ритуал, то это вообще не ритуал. Ведь в нем его сердце, и слова его тогда имеют крылья. Поэтому помните, я против ритуала, когда в нем нет сердца. Тогда это ритуал. А вот когда есть сердце, вы только вспомните тех трех мистиков, тех трех русских мистиков, молящихся Богу. Трое нас, трое вас, помилуй нас. Ведь это тоже ритуал, простой ритуал, который они сами придумали. Ведь это тоже молитва, но в ней было их сердце. А вот знаменитая история Моисея. Он шел через лес и увидел молящегося человека. Но тот молящийся человек говорил такую несуразицу, что он не мог дальше идти. Он должен был остановить того человека, объяснить ему, что он говорит что-то нечестивое, святотатственное. Он говорил Богу: «Бог, ты должен иногда чувствовать себя очень одиноким, а я могу прийти и быть всегда с тобой, как тень. Ты можешь на меня положиться. Тебе не надо быть одному. Зачем же страдать от одиночества, когда я здесь? От меня ведь тоже есть какой-то толк. Я могу принести большую пользу. Я могу быть в твоем распоряжении. Я могу тебя искупать. Могу и массаж сделать. Я ведь пастух. Я вытащу всех вшей из твоих волос и твоего тела». Вшей? Моисей не может поверить своим ушам. О чем это он говорит? «Я приготовлю для тебя еду. И знаешь, что это будет? Все любят, что я готовлю. Это очень вкусно. Я приготовлю тебе постели, выстираю твою одежду. Я ведь могу делать тысячу и одну вещь. А когда ты заболеешь, я буду о тебе заботиться. Буду тебе матерью, женой, слугой, рабом. Я могу быть кем угодно. Ты только дай мне намек, и я приду». Моисей остановил его и сказал: «Слушай, что это за молитва? Чем ты занимаешься? С кем ты разговариваешь? Вши в волосах Бога? Ему нужно искупаться? И ты говоришь, я потру мочалкой твое тело и сделаю его абсолютно чистым? Прекрати нести эту чушь. Это не молитва, ты же оскорбляешь Бога. Взглянув на Моисея, человек тот упал к его ногам. «Прости», — сказал он, — «я неуч, невежа, я не знаю, как молиться. Пожалуйста, научи меня ты». И Моисей научил его, как правильно молиться, и был вполне счастлив, ибо наставил человека на путь истины. И счастливый и удовлетворенный в своем эго, Моисей ушел. Но когда он остался в лесу один, с небес раздался громоподобный глас. «Моисей, я послал тебя в мир за тем, чтобы ты привел ко мне людей, чтобы люди были со мной, а не за тем, чтобы ты отбирал от меня любящих меня. Но ты делал именно это. Тот человек один из самых близких мне. Вернись, попроси прощения. Возьми обратно свою молитву. Ты уничтожил всю красоту его диалога, а он искренний, он любящий, его любовь истина. Что бы он ни говорил из своего сердца. Это был не ритуал. То же, что ты ему сейчас дал, это лишь ритуал. Он станет это повторять, но это будет только на губах. Это не будет исходить из его существа». Я не против молитвы. Я против ритуальной молитвы. Потому что это не молитва. Вот почему я против нее. Не заучивайте пустых жестов. Пусть ваши жесты будут живыми, спонтанными. Иначе в глубине души вы будете знать, что это ритуал. В глубине души вы будете знать, что это всего-навсего исполняемая вами формальность. Если у вас такое внутреннее чувство, то как сможете вы во все это входить? Во время расового мятежа в Детройте полиция остановила черного человека, ведущего автомобиль, с радиоантенны которого свисала белая наволочка. «Это еще для чего?» – спросил полицейский. «Это белая наволочка, показывающая, что я нейтральный», – объяснил водитель. Полицейский быстро его обыскал и обнаружил в его кармане пистолет. «Нейтральный, говоришь?» – сказал фараон. «А зачем тогда это оружие?» «На тот случай, если кто-то этому не поверит», – ответил водитель. «Но ваши ритуалы таковы. В глубине души вы знаете, что это ритуалы. Вы же сами в них не верите. Им вас обучили. Вы подогнаны под них. И вы продолжаете механически их повторять, как роботы. Если же вы их не повторяете, то у вас возникает такое чувство, что чего-то не хватает. Но если вы их повторяете, то ничего не приобретаете. За ними не стоит никакого понимания». «Нет», – заявила Клара Белл, – «я не отношусь к девицам такого пошиба. К тому же трава мокрая. Мама сказала, что мне не следует этого делать, и 25 центов недостаточно». То, что вам сказано другими, никогда не станет вашей истинной жизнью. Оно так и останется наносным. Но это еще не все. Для вашей истинной жизни оно останется абсолютно неприемлемым. И все заученные вами ритуалы заучены вами с подачи других, которые сами заучили их с подачи кого-то еще. Они сами не знают, что делают. Они сами не знают, чему вас учат. Поэтому на поверхности вы учитесь одному, а глубоко внутри вы учитесь другому. Глубоко внутри вы учитесь ложному. Глубоко внутри вы учитесь лицемерию. Бабушка наблюдала, как ее внук ест суп не той ложкой, берет столовые приборы не так, как надо, ест в основном руками, наливает чай в блюдце и дует на него. «Тебя твои мама и папа хоть чему-нибудь научили за обеденным столом?» «Да», — ответил мальчик, — «никогда не женись». Люди учатся на двух уровнях. Один уровень – то, чему они учатся, другой уровень – то, что они есть. Маленькие дети очень чувствительны. Они всегда замечают любую ложь. Вам не удастся обмануть маленького ребенка. Он очень интуитивен. Он знает. И даже если он позволяет вам себя обманывать, он знает, что вы обманываете, и знает, что обманывается сам, и что он позволяет это. Но он лишь играет в игру. Он ею наслаждается. Вы думаете, что это вы его обманываете, а он думает, что он сам обманывает вас. Я против ритуалов, потому что они убили в этом мире дух религии. Но я не говорю «не молитесь», просто позвольте молитве возникнуть. Пусть она будет вашей собственной, пусть она будет проистекать из вашего чувства, не повторяйте ее, как попугай. Я не против правил, но правила должны возникать из вашего понимания. Они не должны навязываться вам извне. Я не против дисциплины, но дисциплина не должна быть рабской. Любая истинная дисциплина – это самодисциплина. А самодисциплина никогда не идет вразрез со свободой. Это на самом деле лестница к свободе. Только дисциплинированные люди становятся свободными. Но их дисциплина – это не обязанность по отношению к другим. Их дисциплина – это обязанность по отношению к своему собственному внутреннему голосу. И они готовы ради него все поставить на карту. Пусть ваше собственное осознание определяет ваш стиль жизни, вашу структуру жизни. Не позволяйте определять ее никому другому. Это грех – позволять кому-то другому ее определять. Почему это грех? Потому что вас никогда в ней не будет. Вы так и останетесь поверхностными. И это будет лицемерие. Четвертый вопрос. А любимый Оша, в отличие от Яшадхары, Шила сообщила мне, что она не сойдет с ума, если я ее покину и не скажу ей, когда бы я ее не покину. Чинмайя. Яшадхара не была моей саньясинкой, а Шила саньясинка. Так что учти, не покидай ее, надеясь, что она станет скорбить или сойдет с ума. Если ты ее покинешь, то это будет праздником. Светлым праздником, великим праздником. Так что нет смысла ее покидать. Пятый вопрос. Существует ли какая-то связь между пониманием и энергией? Сантош, да, существует большая связь. На самом деле, и связью-то назвать ее будет неверно. Потому что энергия – это и есть понимание. Это не две сущности. Какой энергией является понимание? Энергия становится пониманием, когда она не занята. Когда энергия занята, она остается невежеством. Она остается бессознательностью. Например, ваша сексуальная энергия занята женщиной или мужчиной, и она останется невежеством, потому что энергия сосредоточена на объекте. Она устремляется вовне. Она экстравертна. Если энергия свободна от объекта, куда ей устремляться? Она начнет впадать в субъект, в ваш внутренний источник. А энергия, впадающая обратно в источник, становится пониманием, становится осознанием. Я не отговариваю от секса, нет. Но пусть секс будет больше субъективным, чем объективным явлением. Таково различие между сексом и любовью. Любовь субъективна, а секс объективен. Вы начинаете интересоваться женщиной или мужчиной как объектом. И рано или поздно этому интересу придет конец. Ведь стоит только вам поэксплуатировать объект, как ничего больше не останется. И вы уже готовы перейти к кому-то еще. Да, женщина кажется красивой, но как долго может она казаться красивой? Объект есть объект. Она для вас еще не личность. Она лишь красивый объект. А это унизительно. Вы низводите душу до объекта, субъект до объекта. Вы пытаетесь эксплуатировать. Вы превращаете ее в средство. Ваша энергия останется невежественной. И вы будете переходить от одной женщины к другой, а ваша энергия так и останется в круге. Она никогда не вернется домой. Любовь же означает, что вы интересуетесь женщиной или мужчиной не как объектом. На самом деле вы здесь не для того, чтобы ее эксплуатировать. На самом деле вы здесь не для того, чтобы что-то от нее получить. Напротив, вы так полны энергии, что вам хотелось бы отдать ей свою энергию. Любовь отдает. А секс стремится только получать. Когда любовь отдает, она остается субъективной. Она остается укорененной в самом человеке. Любящие помогают друг другу все больше и больше становиться самими собой. Любящие помогают друг другу не пропадать, а становиться подлинными индивидуальностями. Любящие помогают друг другу быть центрированными. Любовь есть уважение, благоговение, преклонение. Это не эксплуатация. Любовь есть понимание. Ведь энергия, не занятая объектом, остается свободной и ни к чему не привязанной. А это приносит трансформацию. Она накапливается внутри вас. И помните, точно так же, как она случается в мире физики, она случается и в мире метафизики. После определенного количества энергии происходит качественное изменение. Качественное изменение есть не что иное, как количественное изменение. Например, если вы нагреете воду до 100 градусов, она начнет испаряться. Вплоть до 99 градусов она не испарялась, она все еще оставалась водой. Горячей, но все-таки водой. Но после 100 градусов она испаряется. Это больше уже не вода. Она изменила свою форму. Произошла трансформация. И это именно так и происходит. Когда ваша энергия накапливается, и вы не растрачиваете ее на объекты, а люди действительно растрачивают ее на объекты. Кого-то интересуют деньги, и он вкладывает всю свою энергию в деньги. Разумеется, он накапливает много денег. Однако в этом накоплении сам он умирает, рассеивается, опустошается, становится нищим. Деньги копятся и копятся, а он становится все более и более нищим. Кто-то вкладывает свою энергию в политику, во власть. становится премьер-министром, но глубоко внутри он нищий. Быть может, самый нищий в стране. Если вы вкладываете свою энергию в объекты, вы будете жить жизнью непонимания, неосознавания. Не вкладывайте свою энергию в объекты. Пусть энергия впадает в ваше бытие. Пусть она накапливается. Пусть ваша жизнь станет большим резервуаром. Пусть ваша энергия пребывает здесь без всякой занятости. И в определенной точке – прыжок, квантовый скачок, трансформация. И энергия начинает светиться, превращается в осознание, становится пониманием. Ты спрашиваешь, Сантош, существует ли какая-то связь между пониманием и энергией? Да, существует. Именно энергия становится пониманием. Поэтому, когда вы истощаете запасы энергии, вы начинаете терять свое понимание. Когда вы устаете, ваша способность понимания уменьшается. Вы сами с этим сталкивались. Утром ваша способность понимания более свежая, чем вечером. Утром вы более понимающие, более сострадательны, более любящие, чем вечером. Вам доводилось наблюдать? Нищие приходят просить милостыню утром. Они понимают психологию. Кто подаст им вечером? Люди к этому времени так раздражены, так недовольны жизнью. А утром после долгого ночного отдыха и глубокого сна энергия свежа. Она накапливалась 8 часов. И у них больше понимания, больше сострадания, больше любви, больше сочувствия. И становится возможным уговорить их что-нибудь подать. У них что-то есть, и они могут подать. Но к вечеру у них уже ничего не остается. Они утратили все, что у них было. Они смертельно устали. Дети лучше понимают, доводилось вам это наблюдать или нет, чем старики. Старики становятся очень и очень твердыми, жесткими, хитрыми. Всю свою жизнь они имели дело с объектами. Все старики становятся макиавеллами. А вот юные дети невинны, доверчивы, они ближе к Будде. Почему? Они переполнены энергией. Дети так быстро всему учатся. Почему? Есть энергия, и, следовательно, есть способность понимания. Чем старше вы становитесь, тем труднее вам учиться. Говорят, что старого пса труднее обучить новым трюкам. Почему? Так не должно быть. Пес ведь знает так много трюков, он может выучить еще несколько. Ему должно легче это даваться, ведь он так многому обучен. Он так долго занимался обучением, что сможет легче обучиться чему-то еще. Но это не так. Дети быстро учатся. Если ребенок рождается в городе, где говорят на 5 языках, он начинает изучать все 5 языков, и он начинает владеть всеми 5 языками. Все они становятся его родными языками. Ребенок обладает бесконечной способностью к обучению. А причина только одна – его все еще переполняет энергия. Вскоре она рассеется в жизни. Человек медитации становится человеком понимания, потому что его энергия накапливается. Он не растрачивает ее впустую. Его не интересуют пустяки. Он вообще не вкладывает свою энергию в мелочи. Поэтому, когда приходит время отдавать, ему есть что отдать. Энергия есть понимание. Сознавайте ее и пользуйтесь своей энергией очень сознательно. Пользуйтесь своей энергией так, чтобы вы не просто растрачивали ее. Шестой вопрос. Что такое эго? Это ложная сущность. Ее нет. В мире существует два больших недоразумения. Одно эго, другое смерть. Этих двух вещей не существует, и они не отделены, они связаны друг с другом. Это две стороны одной медали, два аспекта одной неистины. Если у вас имеется эго, тогда вы будете бояться смерти. И тогда смерть просто обязана будет прийти, ведь вы же цепляетесь за ложное. Как долго можете вы за него цепляться? Рано или поздно вы должны будете увидеть, что оно ложно. Вы можете продолжать избегать, вы можете продолжать все откладывать да откладывать, но не вечно. Смерть – это смерть эго, а эго – это не самое важное. Поэтому человек, который освобождается от эго, освобождается и от смерти. И тогда уже становится некому умирать. Эго похоже на большую волну в океане, верящую, что «я» — это «я», и «я» отделена от океана. Таково эго. Вскоре эта большая волна исчезнет в океане, и тогда она почувствует смерть. И даже когда она еще здесь и, взметнувшись высоко к небу, танцует танец, перешептывается с ветром, вступает в диалог с солнцем, здесь все же будет присутствовать страх, что рано или поздно ей предстоит умереть. Потому что другие волны умирают, а ведь какую-то секунду тому назад они были живы. Ты живешь среди людей, которые умирают, то и дело умирают один за другим. Колокол звонит по тебе. Не посылай кого-то спрашивать, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. Всякий раз, когда кто-то умирает, смерть его приносит в дом истину, что и тебе предстоит умереть. Но почему кто-то умер? Почему же? Потому что волна верила, что она отделена от океана. Если бы волна знала, что я не отделена от океана, где была бы смерть? Эта волна стала бы суфием. Эта волна стала бы Буддой. Если бы эта волна знала, что я не отделена от океана, я и есть океан, сухам, я здесь, тогда не было бы смерти. Эго – это ложная сущность. Оно нужно точно так же, как нужно твое имя. Твое имя – ложная сущность. Все рождаются без имени. Но нам приходится давать определенное имя, иначе жить в мире будет невозможно. Как его назвать? Как к нему обращаться? Как ему послать письмо? Как дать ему денег или занять у него денег? Как привлечь его к суду? Это будет невозможно, если все будут безымянными. Это будет полнейшим хаосом. Этот мир не сможет существовать, это будет уже какой-то совсем другой мир. И будет очень трудно разобраться, кто твоя жена, кто твой сын, кто твой муж. Во всем будет царить хаос. Имена необходимы, ярлыки необходимы. Но они ложны. Они выгодны, но они не истинны. Когда вы даете ребенку имя, вы даете имя безымянному. Точно так же обстоит дело с эго. Если имя нужно для того, чтобы им пользовались другие, то эго нужно для того, чтобы им пользовался ты. Тебе придется говорить «я». Тебе придется говорить «я хочу пить». Все дело в том, что есть жажда. Но если ты подойдешь и ни с того ни с сего объявишь в мире «есть жажда», то придется очень туго. Кто хочет пить? Где эта жажда? И тебе приходится говорить «я хочу пить». Это «я хочу пить» просто выгодно. Ведь все, что на самом деле есть, это жажда, голод, любовь. Эти вещи истины, а «я» нужно лишь для того, чтобы управлять своей жизнью. Если ты это понимаешь, тогда нет проблем. Ты можешь его использовать и знать, что ты не отделен от существования. Я тоже использую слово «я». Будда использует его, Кришна использует его, Христос использует его. Его нельзя отбросить, да и не нужно. Просто ты должен понять, в чем дело. Это слово выгодно, полезно в повседневной жизни, однако не имеет экзистенциального статуса. Не будь одурачен этим словом. Не начинай верить, что это слово – реальность. А между тем это случается. Я слышал, что Шарль де Голль был большим эгоистом, какими, впрочем, и должны быть политики. Эта история рассказана о нем. Однажды зимней ночью, когда он уже ушел в отставку, его жена покрылась мурашками и произнесла: «Боже мой, какой холод!» С мягкой уступчивостью де Голль ответил: «В постели, мадам, можешь называть меня и Шарлем». Люди могут начать верить. И тогда вы наделяете это слово реальностью, которой не существует, которой оно не обладает. Шотландцы МакГрегоры все как один были рослыми, сильными деревенскими жителями. Им были известны окрестные дебри, но они не очень-то разбирались в премудростях цивилизации. Но когда возникла проблема, связанная с уважением их прав на землю, глава клана, известный как МакГрегор, был послан в Эдинбургский университет за адвокатом. По сравнению с этим представителем клана, городской законник выглядел бледно. Однако он имел хороший опыт, что ему было нужно, и поэтому был щедро задобрен и приглашен на пышный обед МакГрегоров. Когда законовед вошел в огромный обеденный зал, ему указали на конец стола, сплошь заставленного явствами. Однако юрист, отнюдь не жаждавший занять место хозяина во главе стола, сказал: «О, сэр, я не осмелюсь сесть на стол самого МакГрегора». «Нет, осмелитесь», — уверенно сказал МакГрегор, — «потому что он сам попросил вас это сделать». Оглянувшись на высоченных сыновей, стоявших поблизости, юрист попятился еще дальше со словами: «Только МакГрегору подобает сидеть во главе стола». МакГрегор от души расхохотался и, хлопнув адвоката по спине, сказал: «Сиди, где тебе говорят, глупый маленький человечек. Потому что где бы ни сидел МакГрегор, глава стола будет там». Эго – это всего-навсего вера в свою особость, вера в самого себя. И вера эта от начала до конца ложная и совершенно не основанная на истине. Меня нет, тебя нет. Есть один только Бог. Пойми это, и тогда пользуйся на здоровье этим словом. Но тогда это будет всего лишь слово. Слово, не обозначающее никакой реальности. Есть только единое. Многое – это видимость. Многое ложно. Ложность заключается во множестве и множественности. Истина же заключается в едином. «О, любимый Оша, я не в состоянии смотреть в ваши глаза. Как только я вас вижу, мои глаза тут же закрываются. Не знаю, что это – малодушие и страх или естественное явление. Пожалуйста, объясните мне, что происходит». Аруб. Значит, это произошло. Это не что иное, как самая настоящая любовь. Не создавай из этого проблему. Не думай об этом. Допусти это. Чем больше ты меня любишь, тем чаще это будет происходить. Потому что любовь способна знать даже с закрытыми глазами. Любовь способна видеть даже с закрытыми глазами. Без любви даже открытые глаза не открыты. А с любовью открытые даже закрытые глаза. Потому что, когда закрываются внешние глаза, открываются глаза внутренние. И как долго собираешься ты смотреть на меня открытыми глазами? Рано или поздно тебе придется раствориться во внутреннем. Ты удачлив, Аруб. Это блаженство. Не создавай из него проблему. А ум таков, что беспрестанно создает проблемы даже из блаженства. Если ты создаешь из него проблему, то отыщется множество советчиков. Кто-то скажет «это малодушие», кто-то скажет «это страх», а кто-то скажет что-нибудь еще, и тайна этого будет потеряна. А это не что иное, как любовь. И это происходит всегда. Когда вы любите, даже глаза становятся помехой. Даже взгляд открытых глаз заставляет вас почувствовать дистанцию. А когда глаза закрыты, исчезает всякая дистанция. И тогда между тобой и мной не остается пространства. И это будет все чаще и чаще происходить с женщинами. Даже в состоянии обычной любви, находясь в объятиях мужчины, женщина закрывает глаза. Женщины не любители подглядывать эротические сцены. Чего не скажешь про мужчин. Когда мужчина занимается женщиной любовью, ему хочется посмотреть, что происходит. Только тогда он сможет поверить. Взгляд – это вера. Если ему не удается увидеть, он не может поверить. Он хочет, чтобы свет оставался включенным. Но это еще не все. Есть такие дураки, которые в своих спальнях держат автоматическую камеру для того, чтобы потом можно было увидеть. Неужели это и впрямь произошло? Но женщины почти всегда закрывают глаза. Потому что закрыть глаза означает выйти за пределы пространства и за пределы времени. И вдруг исчезает внешнее, и остается один лишь внутренний мир. Восьмой вопрос. Все мои проблески и озарения происходят, когда я сижу в туалете. Не делает ли это меня дерьмовым учеником? Кришна, ты такой и есть. Но не волнуйся, это случалось и до тебя с некоторыми в высшей степени великими людьми. У Мартина Бубера первое сатори произошло в туалете. Ты в хорошей компании. И последний вопрос. Я очень расстраиваюсь каждый раз, когда вы говорите, что бизнесмен не может быть религиозным. Ведь я же бизнесмен. Неужели у меня нет никакого шанса? Быть бизнесменом – это одно, а быть в бизнесе – это совсем другое. Ты можешь быть в бизнесе и быть религиозным, но ты не можешь быть бизнесменом и религиозным. Это полярные противоположности. Это не синоним. Я не говорю, что ты должен отречься от всякого бизнеса, чтобы быть религиозным. Я никогда не бываю сторонником какого бы то ни было отречения. Но когда я говорю, что бизнесмен не может быть религиозным, то имею в виду что-то совсем другое. Я имею в виду психологию. Не работу, которую ты выполняешь в миру, а психологию, ум. Ум бизнесмена всегда торгуется, всегда жаден. Всегда думает о выгоде, всегда в будущем, всегда интересуется ерундой, мирскими объектами. Когда я говорю «не будь бизнесменом», я имею в виду «отбрось эту психологию». Ты можешь бросить мир и отправиться в Гималайские пещеры. Однако это не поможет, потому что мне доводилось видеть великих махатм, отрекшихся от бизнеса, но несмотря на это остававшихся бизнесменами. У них та же самая психология. Может, теперь они и не думают в терминах монет этого мира, но они думают в терминах монет мира иного. Может, они и не думают в терминах приобретения большего дома здесь, но они думают в терминах приобретения большего дома в раю. Может, они не интересуются больше вещами этого мира, но какая разница? Они все еще интересуются вещами. Их мотивация – это все-таки мотивация жадности. Не будь жадным, будь щедрым. Не копи, делись. И это и есть настоящее отречение. И тогда живи, где живешь, и делай, что делаешь. И не живи для будущего. Живи в этом мгновении, для этого мгновения. И тогда ты не будешь бизнесменом. Но ты можешь быть в бизнесе. Не расстраивайся. В самом деле, со мной никому не надо расстраиваться. Все, о чем я тебя прошу, это совсем не менять внешнее, а менять внутренние отношения, подходы, взгляды. Будь в бизнесе, это не проблема. Но не будь бизнесменом. Думай о более важных вещах. Думай о более высоких вещах. Думай о красоте, любви, истине, Боге. Думай о медитации, сатори. Все это случается лишь тогда, когда ты не жаден. Все это случается лишь тогда, когда ты в этом мгновении, целиком в этом мгновении. Все это случается лишь тогда, когда ты расслаблен и не напряжен. И это и есть то, что я имею в виду, когда говорю «не будь бизнесменом». И самый-самый последний вопрос. Любимый мастер, спасибо вам. Гьян Бхакти – это молитва. Это начало настоящей саньясы. Это внутренняя инициация. Когда ты перестаешь думать, ты начинаешь благодарить. А если ты можешь благодарить, то все становится возможным. Даже невозможное становится возможным. Если ты можешь благодарить, тогда открываются двери. Они открыты только тем, кто живет в благодарности. Бог дает свои ключи только тем, кто благодарен. И ключи Бога остаются недоступными для тех, кто жалуется. А всякое мышление – это вид жалобы. Благодарение – это самый прекрасный цветок, вырастающий в душе. Гьян Бхакти, я наблюдал за тобой. Медленно-медленно раскрывается почка. Она становится цветком. Скоро у тебя появятся крылья. Скоро твоя жизнь станет благоуханием. Скоро в тебе расцветет не один цветок, а миллион цветов. Когда расцвел один цветок, знай, что наступила весна.